Она была для меня подругой в нужде и в то же время учителем. Потом мы переехали к родственникам и вскоре узнали, что она тоже покинула кумирню и переехала сюда. Таким образом, судьба вновь нас соединила. Чувство дружбы у нас осталось неизменным. Более того, Мяо Юй относится ко мне ласковее, чем прежде. Для Бао Юя ее слова прозвучали, словно гром среди ясного неба. «Теперь я не удивляюсь, почему твои речи и манеры непринужденны, как у дикого аиста, плавущего в облаках», — воскликнул он радостно. «Оказывается, вот где кроется причина. А Мяо Юй поставила меня в затруднительное положение, и я хотел с кем-нибудь посоветоваться. Нас свела сама судьба. Прошу тебя, сестра, научи, как лучше поступить». Он вытащил из рукава поздравление, присланное Мяо Юй, и дал его Сюянь прочесть. «Характер ее не изменился», — сказала Сюянь, прочитав письмо. «Уж такая у нее привычка молоть всякий вздор. Никогда мне не приходилось видеть, чтобы на поздравительных письмах кто-нибудь именовал себя каким-либо прозвищем. Она, как говорит пословица, монах не монах, мирянин не мирянин, ни женщина не мужчина. Даже не пойму, что она собой представляет». «Не только ты, сестра», — заметил Бао Юй. «Она принадлежит к числу необычных людей, и многие ее не понимают. Думая, что я смогу ее понять, она прислала мне это письмо. А я не знаю, какое слово употребить по отношению к себе в ответе, и отправился к сестрице Линь Даюй спросить совета. Я очень рад, что ты повстречалась мне». Сюянь внимательно оглядела юношу, немного подумала и с улыбкой сказала: «Недаром пословица гласит, лучше увидеть человека в лицо, чем знать о нем понаслышке. Теперь меня не удивляет, почему она прислала тебе такое письмо и почему в прошлом году позволила тебе наломать цветов сливы. Но раз она к тебе так благосклонна, я могу рассказать тебе истинную причину этого. Мяо Юй часто говорит, наши предки, начиная с династий Хань, Цзинь, Тан и кончая периодом пяти династий и династии Сун, не создали выдающихся стихов. Из всего, что ими написано, самыми удачными являются две фразы. Себя охраняя на тысячу лет, ты строишь железный порог. В конце же концов ты получишь в удел лишь холмик могильный один. Вот почему она и сказала, что стоит вне этого порога. Из прозаических произведений ей больше всего нравится Джуан Цзы, поэтому она иногда называет себя неземным человеком. Если бы она назвала себя так в письме, ты мог бы именовать себя мирским человеком. Она не считает себя мирским человеком, потому что отказалась от мира, и ей доставило бы удовольствие, если бы ты скромно назвал себя мирским человеком, то есть человеком, пользующимся мирскими благами. Говоря о себе как о стоящей вне порога, она хочет подчеркнуть, что не переступала порога мирской суеты. Поэтому, чтобы сделать ей приятное, ты должен назвать себя огражденной порогом. Объяснение Сюянь сразу же раскрыли глаза Бао Юю, и он воскликнул: «Так вот почему наша кумирня называется кумирней железного порога. Извини меня, сестра, я сейчас же бегу домой и пишу письмо Мяо Юй». Сюянь отправилась в кумирню бирюзовой решетки,